Множество вертких лапок и щелканье увеличено больших жвал, ну и пугающий шелест, что шел от мелкого подрагивания фосфорисцирующих мертвенно-зеленым светом полупрозрачных крылышек, что выбивались немного из-под панцирей странных существ. «А боги!» — ужаснулась командор Бестиаров. «Мы тут все ляжем, у меня нет такого оборудования, чтобы бороться с этими тараканами». «Ну, валяться я бы тебе в местных помоях не советовала», — улыбнулась Априя. «Не равен час, заразу какую подцепишь, девочка», — покивала Милана. «Ты лучше мальчишек своих под юбку прячь», — Априя махнула рукой в сторону замерших рыцарей. «А то бабушки ненароком еще зашибут кого», — в голос произнесли старушки на пару, подмигнув друг дружке. Даже в ночи сгустки тьмы, что стали формироваться в виде живых и движущихся облаков на руках двух некроманток, разительно отличались на общем фоне своей непроглядностью и глубиной. Тугая вязкая тьма, словно осиный рой, скомпоновалась в руках двух старушек, подрагивая и меняя свои обтекаемые формы, после чего сорвалась в полет, рассыпаясь на сотни мелких капелек, что устремились к телам мерзких тараканов, что еще после дневного сна немного вяло реагировали на окружающую действительность. Ну да, как-то отреагировать монстрам уже было не судьба. Точки касались темного хитина, мгновенно парализуя оживших тварей, после чего тусклое свечение призрачных крылышек меркло, постепенно полностью сходя на нет, оставляя таракана безжизненным куском материи. Как это ни странно, но за последующие пару часов, что они выписывали круги по зловонному лабиринту городской свалки, старушки еще трижды выступали щитом мрачным и молчаливым рыцарем, что оказались бессильны со своим смертельным арсеналом на чужой и дикой территории, которую облюбовала мелкая проказа некроманских приспешников. С усилением ночи груды мусора обретали свою новую и странную жизнь, и если часть из нее благоразумно ретировалась, то определенные виды местной фауны, наоборот, стремились приблизиться максимально тесно к идущим хмуро и тяжело людям. Но сколько веревочки не виться, обязательно будет конец, так и путь поискового отряда был прерван, когда сначала мусор под ногами стал мерзко хлюпать, наполняясь влагой, ну а затем их взору предстала огромной квадратурой сливная яма, наполненная булькающей и мутной вязью консистентных сбросов, больше похожих на кисель, чем на воду. Мусор по краям ямы вздымался вверх, своими склонами закрывая практически со всех краев искусственный водоем от сторонних взглядов, и лишь вдали, на противоположном от них берегу, зиял огромный темный глаз выходящего наружу из-под земли коллектора, из которого мягко, небольшим потоком, в озеро поступали стоки. «Ну теперь ясно, как бесовка смогла выжить», — покачала головой Милана Хингельман. «О чем ты?» — нахмурилась Шерния. «А ты вспомни, что такое гончая, вас ведь учили», — улыбнулась командору Априя. «Структура мышечного каркаса, его регенерация и взаимодействие с алхимическими субстратами. Вы про то, что она должна была сдохнуть без своего резервуара. Альва, похоже, начала догадываться. Вы думаете, это ее новый дом? Смотри», — хмыкнула Мила, поднимая с земли осколок битого кирпича и запуская его в темную муть закрытого пруда, отчего вода вместе соприкосновения с кирпичом разошлась по вязкой маслянистой глади пугающим калейдоскопом цветных, красочных, а главное светящихся пятен, принимая осколок с чавкающим глухим звуком без тени брызг. Конечно, не идеальный вариант, но вполне приемлемый для некротики тела ее уровня. К тому же становится понятна причина выеденных потрохов у покойных, покивала словам сестры Априя. «А здесь та, что было непонятно», — удивилась Шерния. «Что за бестиары-то нынче пошли?» — вздохнула сокрушенно Априя. «Чему вас там теперь только учат? Чему надо, тому и учат». Зло огрызнулась командор. «Гончие не едят», — пояснила Милана. «Способ переработки живой плоти и прочих элементов человеческого тела задействован лишь в гуманоидных монструозах нашего ремесла, к примеру, в вампирах, грулях, при зомби-эпидемии, а существа класса гончие и же с ними ведут процесс восстановления своих структур путем абсорбации необходимых элементов из уже разложившихся тканей». То есть, Альва перевела свой взгляд на озеро, эта псина таскала сюда в озеро потроха убитых ею, с вероятностью 100 из 100, кивнула Априя. «Ладно», Шерния задумчиво огляделась по сторонам. «Это все нюансы, меня сейчас куда больше интересует вопрос, как нам ее извлечь из этой мерзкой лужи». Да, опять не без ехидства Априя посмотрела на Шерния. «В наши дни бестиары куда как умнее были». «Что опять не так?» Командор хмуро уставилась на ее сестру, с которой, по ее мнению,